Глава 39. Несмотря на то, что Рен уснула почти сразу, спала она неспокойно. Присутствие отца в соседней комнате одновременно тревожило и утешало ее. Каждое его движение, звук его голоса посылали ударные волны по ее спящему мозгу, как звуки горна или звон колоколов, будто бы предупреждая о чем-то. Когда в соседней комнате закрылась дверь, Рен подскочила вся в поту. Что-то было не так. Все было не так, хоть она и не понимала, почему. Отец сказал то, что она хотела услышать, утешил и похвалил ее, но на самом деле так и не дал ответов, которые она искала. Да, он успокоил ее, но это было не одно и то же. Рен вспомнила, что сказал Джулиан перед тем, как она оставила его на мельнице. «Там тебе скажут все, что угодно», лишь бы заставить тебя замолчать и держать под контролем. Он оказался прав, но кое-кто другой мог ответить на ее вопросы. Выбравшись из постели, Рен быстро оделась и вышла в коридор, где вздрогнула, напуганная охранниками отца. «Вам следует оставаться внутри, леди. Таков приказ вашего отца». В голове Рен раздался еще один сигнал тревоги, еще одно предупреждение. «Вы знаете, куда он ушел?» — спросила она, хотя подозревала, что даже «знай» они все равно не сказали бы. «Нет, миледи». Лихорадочно соображая, Рен отступила назад в комнату. Никто не мог сказать, где ее отец и как скоро он вернется, но она не собиралась сидеть на месте и ждать. Рен прошлась по покоям в поисках прохода для слуг или окна, через которое можно было бы сбежать. К сожалению, апартаменты ее отца располагались выше, чем комнаты принца Лео, так что, выбираясь через окно, можно было сломать себе шею. К тому же окна выходили на главный двор, так что исчезнуть без свидетелей было крайне трудно. Тем не менее, на противоположной стороне комнаты находился балкон, с которого открывался только отдаленный вид на стену и каменистую заросшую территорию внизу. Пусть все еще было слишком высоко, чтобы карабкаться без веревки, Рен с болью подумала о Джулиане и его мече-хлысте. Но к этому балкону примыкал еще один. Рен не знала, в чьи покои он вел, но решила побеспокоиться об этом после прыжка. Все прошло достаточно гладко, хоть она и врезалась в перила соседнего балкона животом с такой силой, что весь воздух выбило из легких. Придя в себя, Рен перекинула ноги через балюстраду и приземлилась на колени. Некоторое время она не шевелилась, пытаясь выровнять дыхание. Все еще не поднявшись на ноги, она потянулась к двери и обнаружила, что та, к счастью, не заперта. Рен распахнула ее и оказалась лицом к лицу, или скорее, лицом к коленям, с Инарой Фелл. «Так я и знала», — сказала Инара, скрестив руки на груди и с ухмылкой глядя на Рен. Кузина выглядела так же, как и всегда. Костяная броня отполирована, темные косы собраны в строгий пучок на затылке. Даже на ее ботинках, явно недавно натертых воском, не было видно и трещинки. Рен вскочила на ноги. «Что ты там знала?» — выдохнула она, не обращая внимания на боль в животе. «Что охранников у входной двери будет недостаточно, чтобы удержать тебя». Сначала Рен даже в каком-то смысле польстила то, что Инара так высоко оценила ее навыки, но потом девушка осознала, что ее отец, похоже, был о них невысокого мнения. «Так вот почему ты здесь. Чтобы охранять меня?» — спросила Рен, изогнув бровь. Из них двоих Рен была лучшим бойцом, и Инара это знала. Кузина закатила глаза, аккуратно и симметрично подведенные черной краской, обошла Рен и лениво прошлась по комнате. «Я не стражник», — усмехнулась Инара. «Мне просто нравится быть правой. Тебе этого не понять». Теперь настала очередь Рен закатить глаза. «Что ты здесь делаешь, Инара?» Появление кузины создавало сложности, которые Рен были не нужны. «Я же Валькирия, Грейвин», — развела руками Инара. «Я там, где есть работа». «Ты работаешь с моим отцом?» «Технически я работаю на твоего отца», — уточнила она. «Меня приставили в пару к Соне». Рен задумалась, Не было ли это частью сделки, которую жнец заключила, чтобы обмануть Рен во время последнего испытания? Как бы то ни было, они обе жили той жизнью, о которой всегда мечтала Рен. Почему же теперь это не привлекало ее так же сильно, как раньше? «Что ж, надеюсь, тебе нравятся пустые комнаты, потому что мне нужно идти». «Куда? В гости к твоему золотому принцу?» Она поиграла бровями. «Или ты соскучилась по кузнецу?» Рен промолчала, в ответ на что Инара только ухмыльнулась. «Так значит, кузнец. Так я и знала». «Ничего ты не знаешь», — огрызнулась Рен, направляясь к двери. Хотя ее злобный ответ только доказал правоту Инары. «Знаешь, а ты меня удивила!» — крикнула кузина ей вдогонку. Развернувшись, Рен нахмурилась. «Я всегда знала, что ты честолюбива. Но настолько? Очень умно. Продумано. Не знала, что в тебе есть подобная жилка. О чем ты? О принце. Думаю, с его поддержкой ты далеко пойдешь. Рен ненавидела то, что Инара действительно хорошо ее знала. Даже лучше, чем большинство вокруг. Ведь изначально она собиралась поступить именно так, как и говорила кузина. «Он мой друг», — возразила Рен, но Инара не стала слушать. «После всего, что они сделали, чтобы отправить тебя сюда, ты не отчаялась?» «Они?» — с недоверием повторила Рен. «Это из-за тебя я оказалась здесь». «Продолжаю уверять себя в этом», — покачала головой Инара с выражением превосходства и снисходительности на лице. «Признаю, в этом и есть твой талант. Очевидно, что у тебя не было ни плана, ни стратегии. Ты просто отправилась вслед за принцем на неизвестную, очень опасную территорию и, чтобы не умереть, объединилась с кузнецом. Вполне в твоем духе. В духе сумасбродной и опасной Рен». Она сделала паузу. «Свободной Рен. По крайней мере, такой ты была». «И что ты хочешь этим сказать?» — спросила Рен, стараясь понять смысл похвалы Инары. «Ты всегда была такой свободной. Честно говоря, в детстве я хотела быть на твоем месте». Она сжала челюсть. «Не по тем причинам, о которых ты подумала. Стоит уже признать, что ты не самая талантливая валькирия нашего поколения». Рен едва заметила столь привычную остроту. «Она хотела быть на ее месте?» «Я завидовала твоему умению делать то, что ты хочешь. Следовать своим собственным правилам и плевать на остальных». Ее взгляд остановился на гибели призраков, пока снова не вернулся к поясу Рен. «Но, видимо, даже великую Рен Грейвен в конце концов можно сломить. Я не сломлена. Принц всю жизнь прожил в клетке. И пусть ты загнала того кузнеца в его темницу, но в свою залетела добровольно, птичка». Рен открыла рот. Она развернулась на каблуках и вышла из комнаты, но не раньше, чем услышала последние слова Инары. «Надеюсь, этот кинжал того стоил». Оказавшись в коридоре, Рен изо всех сил старалась восстановить дыхание. Ее нынешнее состояние явно было последствием прежних переживаний. Было поздно, она устала, и слова Инары ничего не значили. Мысленно Рен перебрала все, что сказала ей кузина, сосредоточившись на начале их разговора. Охранники стояли за дверью не для того, чтобы защитить ее, а для того, чтобы удержать внутри. Значит, чем бы ни занимался ее отец, он явно не хотел, чтобы она об этом узнала. Может, вместо разговора с Адиль ей лучше проверить, что замышляет Венс? Она потратила драгоценные минуты на разговор с Инарой, но все еще могла наверстать упущенное. Рен была знакома с крепостью лучше, чем Венс. Жаль, что ей было неизвестно, куда он направился. Выйдя в главный холл, Рен огляделась по сторонам, но коридор был пуст. Она прикрыла глаза, стараясь понять, куда пошел ее отец. Может, допросить Джулиана? Поговорить с Галеном? Или Лео? Она направлялась в подземелье, когда заметила, как Венс спускается по лестнице, ведущей в храм Костоломов. Он собирался повидаться с Адиль. Может, хотел допросить ее, предъявить ей обвинение? Рен должна была это узнать. Она отчаянно желала услышать их разговор, но понимала, что отец, даже учитывая его недавнюю доброжелательность, не позволит ей присутствовать. Поэтому Рен выскользнула из своего укрытия. Существовало два входа во владение Адиль. Первый проходил через храм, и именно им воспользовался Венс, а второй вел в кладовые. Рен направилась в подвал. Она еще не видела Адиль после возвращения, так что ей было интересно, как женщина отреагирует на столь поздний визит. Станет ли это приятным сюрпризом или нежелательным вторжением? Когда Рен приблизилась, из заднего коридора, соединенного с кладовой, до нее донесся низкий гул голосов. Ускорив шаг, она выскользнула из подвала в примыкавшую к покоям Адиль кладовую. Хотя голоса стали громче, Рен смогла разобрать слова, только когда присела у двери и, затаив дыхание, повернула ручку. Она приоткрыла ее совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно, чтобы четко расслышать слова Адиль. «Знаем, что должны делать». «И что же?» — последовал вопрос Венса. Дверь, за которой притаилась Рен, находилась за стулом Адиль в темном углу комнаты. Если не считать стоявшей на столе лампы, света было мало, но достаточно, чтобы Рен смогла разглядеть лицо Венса и профиль Адиль с ее блестящими медными волосами. «Уничтожить его?» «Случившееся с Локом было ужасно, но эти железные ревенанты, королева, мы должны собрать все силы и пойти с наступлением на руины». Пустить в ход всю мощь Дома Костей и избавиться от этого колодца раз и навсегда. Рен затаила дыхание. Значит, все это время они знали о колодце и о силе, что таилось в нем. «Не глупи», — сказал Венс в той пренебрежительной, слегка снисходительной манере, которая была так хорошо знакома Рен. Он сидел в непринужденной позе, небрежно держа в руке чашку салки. Но смотрел на Адиль острым взглядом. «Для этого нам придется рассказать, что вот уже почти 20 лет мы лгали о том, что произошло во время восстания. Это разрушит наш дом, не говоря уже о... На карту поставлено нечто большее, чем твой чертов дом, Венс». В отличие от отца Рен, Адиль крепко сжала свою чашку. Впервые с тех пор, как Рен познакомилась с ней, она не притронулась к напитку. «Насколько я помню, это был наш дом», — заметил он. «И я почти уверен, что мы вместе сочинили историю, которую рассказали остальным». Адиль отвела взгляд. «Я испугалась. Теперь я знаю, что существуют вещи, которых стоит бояться больше, чем правды». «Мы не лгали, Адиль, только опустили некоторые детали. Вот в чем разница. И это спасло некоторым жизнь». «Если мы спасли чьи-то жизни...» то только наши собственные. Возможно, ты способен обмануть себя, Венс, но меня тебе не одурачить. Я была там, так же, как и ты. Я сказала Локу не делать этого. Но та женщина... С самого начала она так крепко вцепилась в него когтями. Она сыграла на его комплексе героя, потребности сделать все возможное, чтобы защитить владение». Он не смог устоять перед силой, которую она обещала, поэтому и согласился, не задумываясь. На лице Венса появилось странное, горькое выражение. В этом выражении скрывалась ревность, которую Рен замечала всякий раз, когда люди говорили о Локке. «То, как он сиял из-за нее, продолжила Адиль, и Рен точно знала, о чем она. «Я думала, что он на самом деле был героем из какой-то легенды, но потом он уничтожил людей, наших людей, и я поняла, что он стал кем-то другим. Эта сила... ее было слишком много. Я никогда не забуду страх в его глазах, когда она овладела им, когда он растворился в ней. Мы можем сколько угодно называть его героем, Венс, но это не отменит массового убийства, которое он совершил. Мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось снова». Не можем упускать из виду истинную угрозу. Это не регент или королева, и даже не железные ревенанты. Это сам источник силы. Без него остальные не играют роли. Венс уставился на содержимое своей чашки. «Забавно, что тебя мучают угрызения совести из-за того, что мы утаили от остальных, учитывая, как много ты сама скрывала от меня». «Не понимаю, о чем ты». «Правда?» — спросил он, взглянув на нее. Адиль наклонилась вперед. «Я пыталась сказать тебе правду, но ты похоронил и моего посыльного, и посылку, которую он должен был доставить». «Только часть правды», — с легкостью поправил Венс. «Ты об этой посылке?» — спросил он, положив кольцо на стол между ними. «Рен нашла его». «Значит, того посыльного, которого она нашла в костяном лесу, отправила не королева трупов, а Адиль». «Видимо, ты похоронил правду не так хорошо, как думал», — ухмыльнулась Адиль. «Очевидно, такое кольцо существует не в единственном экземпляре», — лениво протянул Венс, и улыбка сползла с лица его собеседницы. «Но ты ведь ничего об этом не знаешь, верно?» Когда Адиль не ответила, он хлопнул ладонью по столу. «Мало того, что ты отправила через все владения анонимного гонца с информацией, которая могла погубить меня, мой дом и мою дочь, так у тебя еще хватает наглости скрывать от меня это?» «Я все еще не...» «Ну же, Адиль!» «Рен мне все рассказала. Про королеву трупов и мальчишку. Судя по словам твоего посыльного, тебе точно известна личность первой. Но что насчет второго?» Последовало долгое молчание. «Я пыталась защитить тебя». Сердце Рен пропустило удар. «Значило ли это...» «Прошу прощения», — спросил Венс, ощетинившись. «Я не ребенок, с которым нужно нянчиться. Я хочу знать правду. Потому что в прошлый раз ты отреагировал просто прекрасно», — отрезала Адиль, поставив свою чашку на стол. «У нас есть более важные дела, чем «скажи мне правду, Адиль, всю правду». Они долго сверлили друг друга взглядами, пока Адиль раздраженно не выдохнула. «Хорошо, так уж и быть». Она тяжело вздохнула и выпрямилась. «Если ты помнишь, когда Равенна приехала сюда, готовая разродиться, ты ее не видел. По ее тону было совершенно ясно, что она об этом думает». Рен тем временем уцепилась за имя. Равенна. Отец никогда не произносил его. Леди Светлана тоже была здесь. Война почти закончилась, а с уходом Лока у твоей матери остался только ты. Ее блистательный герой войны, новый наследник. Ты же не хотел от этого отказываться. Не хотел показывать ей темную сторону того похода. Нет, вместо этого ты свалил эту проблему на мои плечи. Венс закатил глаза и нетерпеливо махнул рукой, приказывая ей продолжать. «Она рожала в подземелье, а рядом не было никого, кроме меня и старой целительницы. Равенна была не такой, как когда мы встретили ее на одержимых землях. Тогда она притворялась одинокой и испуганной, единственной выжившей после нападения. Я всегда знала, что роль девицы в беде была всего лишь притворством, но не понимала, чего она хотела. Но кроме разве что внимания от вас обоих». «От обоих?» «Говорила ли Адиль о Локе?» Судя по тому, как Венс сжал челюсти, именно о нем и шла речь. Теперь я могла спросить ее, зачем она привела нас к колодцу, как узнала о нем и куда пропала, когда все пошло не так с Локком. Рен и раньше подозревала, что Лок черпал силу из колодца, но подтверждение ее теории не утешало. Она находилась в бреду от боли и лекарств, которые дала ей целительница, так что многое из ее слов не имело смысла. Но все же кое в чем она призналась. Она сказала, что была не просто светловолосой, зеленоглазой девушкой из Индолезии, которая оказалась в проломе после смерти ее семьи. Она была Равенной Некрос. Мастером. И не просто мастером, а, по ее словам, последним некромантом. Ее народ прятался десятилетиями. Она знала о колодце, потому что тот принадлежал ей по праву рождения. История о его могуществе передавались из поколения в поколение. Она сказала, что они спровоцировали пролом, направив шахтерский туннель кузнецов в другое русло, чтобы разыскать свой затерянный город. Она намеревалась вернуть своему дому утраченную славу и все твердила, что это только начало. Большего я от нее добиться не смогла, пока не родился ребенок. Девочка, у которой, к счастью, были глаза Костолома. А потом началась вторая волна схваток. В этот момент Рен посмотрела на своего отца. Он примостился на краешке своего стула, вслушиваясь в каждое слово с легким отвращением. Словно рассказ Адиль причинял ему боль, но он все равно хотел его услышать. Рен поняла, что эта история также делила и ее мир на «до» и «после». К тому времени Равенна то приходила в сознание, то снова его теряла. В какой-то момент она даже закусила губу до крови. Но потом улыбнулась, показывая мне красные зубы, потому что я держала на руках ее дочь. «Я знаю, ты любила его», — сказала она, улыбаясь еще шире. «Поэтому хочу, чтобы ты знала, что он их отец». «Он?» Рен была сбита с толку. Адиль была влюблена в ее отца? Но потому, каким непроницаемым стало выражение лица Венса, Рен все поняла. Адиль любила Лока, а Лок любил Равенну. Ну или как минимум спал с ней. И дети — это дочка Костолома. «Возможно, этими словами она хотела меня ранить», — предположила Адиль, неубедительно пожав плечами. «А может, она чувствовала, как силы покидают ее, и решила все рассказать, надеясь, что я позабочусь о детях». Адиль посмотрела на Венса, но его взгляд был отстраненным. Он получил правду, без прикрас, только факты. От мысли о том, что, возможно, он не был ее, что она не была его, у Рен скрутило желудок. На мгновение перед ее глазами промелькнула совсем другая жизнь. Жизнь дочери всеми почитаемого Лока Грейвина, обожаемой внучки и любимицы своего дома. Потом на свет появился сын. Продолжала Адиль слегка охрипшим голосом. И видение изменилось. Рен и ее брат, рука об руку. Они вместе проказничали и никогда не чувствовали себя одинокими, потому что за ними присматривали любящие родители. Рен так хотела этого, и все же Лок не был героем. Он был убийцей. И Венс, независимо от ее истинного происхождения, Рен считала его своим отцом, в то время как ее мать оказалась совсем не такой, как она думала. Была ли она злой? Хотела ли она увидеться с Рен потому, что та была ее дочерью, или потому что в ней текла кровь некромантов? Мелькающие перед ее глазами образы, в равной степени соблазнительные и дразнящие, были не больше, чем мыльные пузыри, красивые, но хрупкие и недолговечные. Только он родился больным, не таким сильным, как дочь. Она появилась на свет с криком, идущим из самих легких, в то время как мальчик только слабо хныкнул, тихо, как в могиле. Он даже не открыл глаза. Целительница покачала головой, намекая, что он недолго пробудет в этом мире. Сама Равенна потеряла слишком много крови. Несмотря на это, она мне велела отдать ее дочь в дом костей, назвать ее Рен. Для некромантов птицы считаются священными животными, олицетворяющими душу. И последнее — подарить девочке кольцо, чтобы она знала о своем наследии. Затем мы привязали умирающего ребенка к груди Равенны, а ее все еще истекающую кровью посадили на лошадь. Она ускакала в сторону одержимых земель, к колодцу, я полагаю, и ни разу не оглянулась. Рен тихонько шмыгнула носом. Она не могла отвести глаз от своего отца, от Венса, который смотрел в пол. Так должна ли я была рассказать все это? Каждую кровавую, ужасную деталь? Или следовало придать ей блеск, точно так же, как мы поступили с Локом? Я... Адиль громко сглотнула. «Я хотела, чтобы ребенок рос в любви, поэтому не рассказала тебе ни о Локе, ни о наследии некромантов. Рен считалась Костоломом, так что никому не нужно было об этом знать. Я подозревала, что сын не выживет, поэтому умолчала о нем. Если честно, Венс, я пыталась уберечь тебя от боли. Шли годы, и я думала, что приняла правильное решение, пока до меня не дошли слухи о королеве трупов, правящей на одержимых землях. Поэтому я отправила гонца передать новости, кольцо и все то, что Равенна рассказала мне о своем происхождении. Я ничего не слышала о мальчике, поэтому не стала о нем упоминать, как и Локко. Ты же знаешь, упоминание о нем причиняет боль нам обоим. К тому же, возможно, слова Равенны были ложью. Во всяком случае, так я пыталась себя успокоить. Венс зарылся руками в волосы. Рен никогда не видела его таким потрясенным. Сожаление. Вот что она разглядела на его лице. Сожаление длиной в 17 лет. Так изменила бы правда хоть что-нибудь? Тихо спросила Адиль. Она говорила искренне, как будто действительно хотела услышать ответ. Даже не зная всего этого, посмотри, как ты позволил своей матери обращаться с ней, как сам вел себя с ней. Что, если бы ты заподозрил, что она не твоя дочь? Какая-то часть меня всегда сомневалась, — хрипло произнес Венс, подняв голову. Она так похожа на Локо, когда злится или когда взволнована. Что-то в ее глазах... Он прочистил горло. «Не надо судить меня, Адиль. Ты заморала руки не меньше моего». «Я сделала то, что мне приказали», — возмутилась она. «Я всегда только это и делала. Когда Лок убил сотни людей, ты приказал мне держать рот на замке, следовать твоим указаниям. Так я и поступила. Когда та женщина явилась сюда беременная, я позаботилась о ней, как ты и приказал. И 17 лет спустя, когда ты послал эту девочку ко мне, словно ягненка на заклание, я не ослушалась твоего приказа и сделала так, чтобы она оказалась по другую сторону стены». «Нет», — выдохнула Рен мягкое, едва ли не беззвучное, полное боли слово. Все, что она слышала до сих пор, слилось в одну ужасную правду. «И что с того?» — рявкнул Венс. И эти слова разбили вдребезги ту веру, которая еще теплилась в Рен. «Я пытался обеспечить моему дому достойное будущее. Это пошло бы на пользу вам обеим. Без врага к востоку от стены, без нежити, стоящей на пороге, мы занимаем во владениях шаткое положение. Вместо того, чтобы снова кануть в безвестность, мы просто даем нашим врагам инструменты, необходимые для того, чтобы они сами вырыли себе могилы». «Так они восстанут и снова нападут на дом костей?» — спросила Адиль, презрительно скривив губы. «Раньше же это сработало. Жаль, что я сам до этого не додумался. Рен должна была стать заложницей только для того, чтобы дом костей не раскрыл королю планы регента. Я знал, что она не пострадает. Она и раньше попадала в передряги. Она сильная, выносливая. Вне зависимости от того, чья кровь течет в ее венах, она твой ребенок, и ты несешь за нее ответственность. Так я ее и воспитал. Она знает, как важно чтить наш дом, как важно обеспечить его будущее. Рен и станет его будущим, вне зависимости от того, чья кровь течет в ее венах. Эти слова должны были утешить, но они вызвали у Рен тошноту. Что лучше, быть дочерью убийцы или дочерью труса? И какую цену ты заставишь ее заплатить в следующий раз? Что еще ей придется сделать? Венс отвел взгляд. Возможно, пришла пора ей познакомиться с матерью. Да ты шутишь? Серьезнее некуда. Я не знал, что в этом замешана Равенна. Из рассказа Рен следует, что именно она попросила регента похитить ее, чтобы тем самым скрепить их сделку. Ей нужна Рен. Это может сыграть мне на руку. Думаю, вместе с Рен мы сможем заставить ее передумать, образумиться. Взамен я предложу ей дом и статус. «Ты хочешь сделать ее своей женой?» — недоверчиво уточнила Адиль. «Ты рассуждаешь, как дурак. Не каждого можно подкупить титулом». «Это ты так думаешь», — ответил Венс, нисколько не тронутый ее словами. «Тебе не нужна жена. Ты просто хочешь украсть ее силу, да?» — догадалась Адиль, Эвенс безразлично повел плечом. «Ты собираешься закончить то, что когда-то пытался сделать твой брат. В детстве ты точно так же пытался быть быстрее, чем он, сильнее, чем он. Так было и с Равенной. Ты не хотел ее, пока Лок не обратил на нее внимания. Не отрицай этого». Вэнс и не отрицал. Адиль печально рассмеялась. «Пока он был жив, тебе было холодно стоять в его тени. Но стоять в тени его мученической смерти еще холоднее, верно?» Глаза Вэнса опасно сверкнули. «Ты понятия не имеешь, каково это — быть на моем месте. Всю жизнь выкладываться по полной и все равно не быть достаточно выдающимся, потому что тебя оценивают по стандарту, которому невозможно соответствовать, потому что этого стандарта не существует. Ты прав, я не знаю, но думаю, что Рен знает». Выражение его лица на мгновение стало пустым. Неужели он никогда этого не замечал? Не видел, что поступает с Рен точно так же, как с ним поступала его мать? «Давай покончим с ложью. Покончим с этим». Вэнс заколебался, затем покачал головой. «Теперь мы умнее. Мы лучше подготовлены. Инструмент... Ты сам станешь инструментом, Вэнс, и Равенна использует тебя так, как сочтет нужным. Эта магия погубит тебя, точно так же, как погубила Локка. Именно этого она хотела добиться во время восстания. Она хотела, чтобы мы сами себя уничтожили, так что ты только поможешь ей преуспеть. Правда, на этот раз, вместо того, чтобы пожертвовать своим братом, ты подвергнешь опасности собственную дочь. Она уже прошла через это и каким-то образом осталась невредимой. Не стоит рисковать еще больше. Я сделаю то, что должен, ради блага моего дома». Адиль тяжело вздохнула. «Так я и думала. Хорошо, что я уже связалась с леди Светланой». Вэнс замер. «Ты говорила с моей матерью? Она уже в пути. Когда она приедет, мы вместе решим, что лучше для нашего дома». «Что ты ей сказала?» — требовательно спросил он, вскочив на ноги. «Что ты сказала о Равенне? А о Рен?» «Ничего. Пока. Но обязательно все расскажу. Она должна знать о Локе и восстании, о железных ревенантах, даже о твоей сделке с регентом. Она должна знать, с чем мы столкнулись. Этот колодец нужно уничтожить». Вэнс ущипнул себя за переносицу и устало произнес: «Как бы мне хотелось, чтобы ты этого не делала, Адиль. Ты не оставила мне выбора». Мелькнула вспышка, когда ее отец вытащил из-за пазухи своего пиджака сверкающий кинжал. С золотой филигранной ручкой, изготовленной не из кости, как ожидала Рен, а из стали. «Похоже, мне снова придется подчищать за другими», — продолжил Вэнс, уставившись на лезвие. «Жаль терять героя войны». Адиль напряглась. Ужас скрутил внутренности Рен. «С другой стороны, как ты сама заметила, по сравнению с моим братом, тебя все запомнят как мученицу». Адиль вскочила на ноги, но Вэнс оказался быстрее. В конце концов, он же был валькирией. Она едва успела подняться со стула, как он уже пересек разделяющее их пространство и вонзил кинжал ей в грудь.